Игрек. Осенило меня внезапно. Разум может часами бродить вокруг какой-либо задачи, не замечая решения. Его словно бы вовсе нет. И вдруг, эврика! Не можешь изменить место? Измени время. Когда Саммерс объявил, что экипаж собирается выступить перед пассажирами, я сперва не придал значения его словам, и вдруг, окинув ситуацию взглядом политика, понял, что корабль предоставляет нам не место, но возможность. Рад уведомить вас, милорд, не столько с радостью, сколько с законной гордостью, что, подобно лорду Нельсону, выиграл морской бой. Может ли представитель сухопутной части человечества добиться большего? Вкратце, я донес до сведения всех и каждого, что никакие представления меня не интересуют, что у меня разболелась голова, и я остаюсь в каюте. Удостоверился в том, что эти слова слышала Зенобия, а потом встал у зарешоченного глазка, глядя, как пестрая, крикливая толпа потянулась на палубу, радуясь хоть какому-то развлечению, и вскоре коридор сделался пустым и тихим, как я и предполагал. Я ждал, вслушиваясь в топот над головой, и вскоре мисс Зенобия сбежала по трапу вниз. Скажем, захватить шаль, совершенно необходимую тропической ночью. Я отворил дверь, поймал ее за талию и втащил в каюту, прежде чем она успела издать хотя бы притворный писк. Но мне хватало шума с палубы, да и кровь гудела в ушах, так что я с бурным натиском перешел в наступление. Некоторое время мы боролись около койки. Зенобия, тщательно рассчитывая силы, чтобы вовремя сдаться, я с нарастающей страстью, стоило мне двинуться на абордаж, как она беспорядочно отступила к противоположной стене, где ее уже ждал парусиновый таз в железном кольце. Я атаковал, и кольцо треснуло. Книжная полка перекосилась. Моль Флендерс оказалась на палубе. Жиль Блаз упал на нее, а прощальный подарок тетушки — кладбищенские размышления Гервея в двух томах Лондон накрыл их обоих. Примечание. Моль Флендерс, роман Даниэля Дефо, «Радости и горести знаменитой Моль Флендерс», Жиль Блаз, роман Алена Рене Лассажа, «История Жиль Блаза из Сантильяны», «Кладбищенские размышления», эссе преподобного Джеймса Гервея, 1714-1758 годы, конец примечания. Я отшвырнул книги в сторону вместе с топселями Зенобии, ожидая, что та наконец-то сдастся. Но она продолжала храбро, хотя и бестолково, сопротивляться, что лишь сильнее меня распаляло. Я взял курс на берег. Мы пылали страстью среди развалин парусинового таза и затоптанных страниц крохотной библиотеки. В конце концов она сдалась. Пала от руки завоевателя, выбросила белый флаг, и победитель получил свои трофеи. Однако, сами понимаете, ваша светлость, наша мужская задача — побеждать тех, кто выше нас, и щадить тех, кто под нами. Одним словом, снискав благосклонность Венеры, я вовсе не хотел стать причиной мучений Луцины. Примечание. Луцина. Юнона, богиня-покровительница новой жизни, рождения и родов. Конец примечания. Между тем Зенобия отдавалась мне решительно и страстно, но на беду в этот самый миг по несчастливой случайности на палубе раздался настоящий взрыв. Зенобия судорожно вцепилась в меня. «Мистер Тальбот! Эдмунд! Спасите! Французы!» Возможно ли представить себе что-либо более несвоевременное и комичное? Как и большинство хорошеньких и страстных женщин, Зенобия — дурочка, и взрыв, природу которого я определил сразу же, поверг бедняжку в ужас, от которого ее требовалось немедленно защитить. Что ж, за мной дело не стало, а Зенобия сама виновата. Ей отвечать как за просчеты, так и за удовольствие. Она ведь, вне всякого сомнения, меня провоцировала и, кажется, слишком опытной женщиной, чтобы не понимать, что делает. «Успокойтесь, дорогая», — пробормотал я, переводя дух от того, что пик страсти наступил слишком уж быстро, оставив спутницу в некотором смущении. «Это мистер Преттимен наконец-то дождался альбатроса и разрядил в него мушкет вашего отца. Вам стоит опасаться не столько французов, сколько здешних моряков, если станет известно, что он натворил». На самом деле мистер Колридж ошибался. Моряки, конечно, суеверны, но жизнью не дорожат вовсе. Ни своей, ни чужой. И птиц не стреляют только потому, что, во-первых, им не дают оружие, а, во-вторых, морские птицы малосъедобны. И над нами, и кругом по всему кораблю раздавался топот и шум. Я предположил, что выступление имело громкий успех, как бывает обычно, когда больше нечего смотреть. «Теперь, дорогая, — обратился я к Зенобии, — нужно вернуть вас к людям. Не стоит, чтобы нас видели вместе». «Эдмунд!» Тут начались всякие охи и вздохи, честное слово. Но это было не очень приятно смотреть. «Что такое? Что случилось?» «Ведь вы не оставите меня!» Я сделал вид, что задумался. «Куда же я денусь? Не предполагаете же вы, что я уплыву отсюда на собственном корабле?» «Жестокосердный!» Мы подошли, как может заметить ваша светлость, к третьему акту низкопробной драмы. Она — покинутая жертва, я — бессердечный злодей. «Бросьте, милейшая, не притворяйтесь, что подобные обстоятельства, учитывая даже наше не совсем обычное положение, что подобные обстоятельства, повторюсь, вам внове». «Что же мне теперь делать?» «Оставьте ваши дамские штучки. Опасности нет никакой, и вам это известно. Или вы ждете...» Я захлопнул рот. Одно предположение, что связь эта может повлечь за собой какие-то денежные отношения, показалось мне оскорбительной. Честно говоря, меня и так многое раздражало. Дело казалось законченным, и в тот момент я ничего не желал более, чем увидеть, как Зенобия испаряется, как мыльный пузырь или еще что-нибудь столь же бесплотное. «Жду чего, Эдмунд?» «Подходящего момента, чтобы ускользнуть в свою каморку, я хотел сказать, в каюту, и привести себя в порядок». «Эдмунд!» «У нас слишком мало времени, мисс Брольбанк». «И все-таки, если вдруг обнаружатся неприятные последствия?» «Если бы да кабы, моя дорогая. Обнаружатся, тогда и будем думать. А пока ступайте, ступайте. Погодите, я выгляну в коридор». «Вперед! На горизонте чисто!» Я отсалютовал на прощание и закрыл за Зенобией дверь. Вернул книги на полку и попытался в меру своих сил поправить железный обруч для таза. В конце концов я улегся на кровать и погрузился не то чтобы в Аристотелеву меланхолию, а все в то же раздражение. Нет, ну какая же дура! Французы! А все ее привычка играть, как в театре. Но чу! Похоже, представление окончено. Я решил, что покажусь позже, когда свет в коридоре будет не столько подчеркивать, сколько скрывать. Выберу удобный момент, выйду в салон и выпью стаканчик с любым, кто там окажется. Я не зажигал свечу, но ждал и ждал, как оказалось, напрасно. С верхней палубы никто не спускался. Наконец, в полном замешательстве, я все-таки вышел в пассажирский салон и обнаружил там Девереля, сидящего под широким кормовым окном со стаканом в одной руке и карнавальной маской в другой. Он фыркал себе под нос. «Тальбот, дружище! Стюарт, стакан мистеру Тальботу!» «Что за представление!» Девирель явно был навеселе. Несвязная речь, разухабистые манеры. Он изящно приподнял стакан, показывая, что пьет в мою честь, и снова расхохотался. «Ну и позабавились!» На миг мне показалось, что он имеет в виду мою интрижку с мисс Зенни. Впрочем, вряд ли он высказался бы об этом в таких выражениях. Значит, о чем-то еще. «Да», — согласился я. «Позабавились на славу, сэр». «Как же он ненавидит этого пастора!» — продолжал Деверель через пару секунд. «Ага, как говорили мы в детстве, уже теплее. Вы имеете в виду бравого капитана Андерсона?» «Да, ворчуна-драчуна». «Признаюсь, мистер Деверель, я и сам недолюбливаю духовенство, но капитанская неприязнь выходит за всякие рамки. Говорят, он запретил мистеру Колли выходить на шканцы из-за каких-то там правил». «А поскольку мистер Колли считает, что шканцы включают в себя еще добрую часть юта, он оказался буквально заперт на шкафуте. Столь страстная ненависть? Для меня загадка. Сам я нахожу Колли созданием несколько... В любом случае, я наказал бы его не более чем безразличием». Деверель покатал по столу пустой стакан. «Бейтс, еще бренди для мистера Девереля». «Вы сама доброта, мистер Тальбот. Скажу вам...» Он снова залился смехом. «Что именно, сэр?» Только сейчас я заметил, что офицер смертельно пьян. Лишь врожденная утонченность его манер не позволила мне заметить этого с самого начала. «Капитан! Проклятый капитан!» — пробормотал он и уронил голову на стол. Стакан полетел на пол и разбился. Я попытался поднять Девереля, но не сумел и кликнул стюарда, как более привычного к такого рода вещам. По трапу наконец-то застучали шаги, зрители возвращались с представления. Я выскочил из салона и смешался с толпой. Мимо меня проскочила мисс Грэнхэм. Мистер Преттимен что-то вещал, придерживая ее за плечо. Стоксы соглашались с пайками в том, что шутка зашла слишком далеко. Тут же была мисс Зенобия, сияющая, окруженная офицерами, словно бы никуда и не отлучалась. «Правда же? Очень весело, мистер Тальбот!» — окликнула она меня. «Никогда в жизни так не веселился, мисс Брокльбанк», — согласился я и вошел в каюту. Там, казалось, до сих пор витал аромат женских духов. Честно признаться, хотя раздражение еще властвовало надо мной, когда я сел и принялся за эту запись, оно начало уступать место печали. «Боже милосердный! Неужели Аристотель прав в своих взглядах на мужчин и женщин так же, как прав он в отношении социального устройства? Надо как-то отвлечься. потому что мысль о том, каким скотским способом появляется на свет племя людское, очень меня удручает».